не снимая для них отдельного домика. «Подождите минутку, Баки, мой мальчик, пока они заткнутся, и я способен буду услышать хотя бы собственные мысли. Бодрей, бодрей, мы снова здесь, чтоб поддержать красных и белых. Либо Корнель станет придерживаться новых, более прогрессивных взглядов на это дело, либо все полетит в тартарары», — решил про себя Роузбери. «Взять хотя бы Теннесси. У них вполне прогрессивный подход. Уж свою-то команду они отправили в Майами-Бич. И, конечно, нет ничего странного в том, что Миланкович пошел к ним за 35 тысяч долларов после того, как отказал предлагавшему ему 40 тысяч в Чикаго. Ну вот, Баки, я опять слышу. Что ты скажешь насчет того, чтобы мы с тобой встретились в датском ресторанчике и в ускоренном темпе пропустили парочку пива, минут эдак через 15?» Голос в трубке прозвучал вяло и неохотно. «Только на полчаса, не больше». Доктор Роузбери на стоянке подле спортивного комплекса уселся в свою черную машину и поехал к дому студенческой общины «Дельта Ипсилон», где на спортивной площадке он впервые увидел Бака Юнга в матче между двумя студенческими общинами. И там Юнг проделывал ради этой «Дельты Ипсилон» вещи, за которые любое учебное заведение страны без звука уплатило бы по 50 тысяч долларов в год, причем проделывал он их совершенно бесплатно. Это было прошлой осенью. «Иди» выиграла со счетом 456 и стала чемпионом. Юнг набрал тогда 390 очков, и с его подачи было набрано еще 54 очка. Остальное можно было отнести за счет игры Джорджа Уорда, чье имя каким-то непостижимым образом запало в память Роузбери наряду с остальными чисто статистическими выкладками. Но когда Роузбери попытался поговорить с Юнгом, тот твердо заявил, что футбол играет исключительно ради собственного удовольствия и намерен стать инженером. Год назад, когда у Биг Ред не было сколько-нибудь серьезных противников на всем Востоке, когда выпускники и Йеля, и Пена еще только пытались мобилизовать свои ресурсы, Роузбери мог себе позволить посмеяться над мечтами юноши о карьере инженера. Однако сейчас ничего забавного в этом уже не было, и Роузбери видел в Юнге последний шанс удержать за собой P-002 в условиях идиотской экономической политики Корнеля по отношению к футбольной команде. Он, Роузбери, продаст пару рядовых игроков Гарварду, который по дешевке охотно купит что угодно, а за эти деньги можно будет купить Юнга по цене намного ниже рыночной. В датском ресторане, деревянная обшивка стен которого, пропитанная дыханием многих поколений пьяниц, выглядела старой, было шумно и людно, причем почти подле каждого из посетителей стоял стакан с приличествующим в данном сезоне питьем, бенедиктином или адской водицей с веточкой мяты в ней. Доктора Роузбери радостно приветствовали со всех сторон. Он улыбался и очень мило краснел, а в душе вопрошал самого себя и историю: «Черт побери, что может быть общего между этими сопляками-инженерами и мною?» Он протолкался сквозь толпу, предъявлявшую на него претензии по не совсем понятным его причинам, к кабине в темном углу, где Пэдди и Маклауд, рядовые игроки, которых он собирался продать Гарварду, ворковали над единственной кружкой вечернего пива, разрешенной им на сон грядущий во время тренировок. Разговаривали они очень тихо, но мрачно, и когда доктор Роузбери приблизился к ним, они поглядели на него, но ни один из них не улыбнулся. «Добрый вечер, мальчики», — сказал доктор Роузбери, усаживаясь на краешек скамьи рядом с Маклаудом и не сводя глаз с входной двери, в которой должен был появиться Бак Юнг. Оба кивнули в ответ и возобновили прерванный разговор. «Нет никаких причин, — сказал Маклауд, — чтобы человек не мог играть в студенческой команде до 40 лет, если только он содержит себя в форме». Маклауду было 36 лет. «Конечно, — мрачно согласился с ним Пэдди, — У человека постарше уже появляется солидность, которой...